спросил Адам. «Мужчины не любят уступчивых женщин», — подумала Дженнифер и сказала. «А если сегодня вечером?» Дженнифер услышала в его голосе улыбку. «Боюсь, что ближайший свободный вечер у меня в пятницу». «Вы заняты в пятницу?» «Нет», — она чуть не сказала. «Конечно, нет». «Могу я заехать за вами?» Дженнифер подумала о крошечной квартирке с перекошенной софой. «Проще где-нибудь встретиться». «Вам нравится ужин в Лютеции в 8 часов?» «Восемь часов? Прекрасно». «Прекрасно». Дженнифер положила трубку. «Это смешно», — подумала она. «Он, вероятно, женат и имеет с десяток детей». Первое, что заметила Дженнифер у Адама, когда они обедали, что он не носил обручального кольца. «Надо издать закон, заставляющий всех мужей носить обручальные кольца». В офис зашел Кен Бейли. «Как дела?» Он внимательно посмотрел на нее. «Ты выглядишь, словно только что проглотила клиента». Дженнифер помедлила, затем сказала. «Кен, ты можешь узнать для меня об одном человеке?» Он подошел к ее столу, взял ручку и блокнот. «Кто он?» Она собралась произнести имя Адама, но остановилась, чувствуя себя дурочкой. Зачем ей копаться в его личной жизни? «Он предложил поужинать с ним», — подумала она, — «а не жениться». «Не знаю», — сказала она. Кен положил ручку на стол. «Как хочешь». «Кен, да?» «Адам Уорнер. Его имя Адам Уорнер». Кен удивленно посмотрел на нее. «Слушай, мне ничего не надо узнавать. Ты можешь прочитать о нем в газетах». «Что ты знаешь об Уорнере?» Билли опустился в кресло, стоящее напротив Дженнифер, и сцепил пальцы. «Дай-ка вспомнить. Он компаньон в фирме Нидхем, Финч, Пьерс энд Уорнер. Окончил юридический факультет Гарварда. Рост в богатой семье, ему за 30». Дженнифер удивленно посмотрела на Кена. «Откуда ты так много знаешь о нем?» Тот подмигнул. «У меня есть друзья наверху. Говорят, Уорнер станет сенатором Соединенных Штатов. Возможно, у него на голове есть президентская шишка». Следующий вопрос Дженнифер попыталась задать обычным голосом. «А что у него с личной жизнью?» Кен Бейли странно взглянул. «Он женат на дочери бывшего министра военно-морских сил. Она племянница Нидхема, компаньона Уорнера по фирме». Сердце Дженнифер остановилось. «Вот как». Кен озадаченно смотрел на нее. «Откуда у тебя такой внезапный интерес к Адаму Уорнеру?» «Просто интересно». Еще долго после ухода Кена Дженнифер думала об Адаме. «Он пригласил меня поужинать из профессиональной вежливости. Хочет поздравить меня. Но он уже сделал это по телефону. Я опять увижусь с ним. Интересно, он скажет, что женат?» «Конечно, нет». «Что же, я поужинаю в пятницу с Адамом, и на этом все закончится». В конце дня позвонили от Peabody and Peabody.